Как обычно, вместе с Сашей в квартиру врывался ураган эмоций, звуков, запахов свежего воздуха. И как только он умудрялся им пропитываться, сидя в офисе или в машине. А также дорогого парфюма, коробок и пакетов с продуктами и подарками. «Люба!» – прокричал он прямо с порога. «Смотри, что я тебе принес! Ты обалдеешь!» «А Тамара где? Не спит? Тащи ее сюда. Я ей купил потрясающий наряд. Сейчас будем мерить». С самого детства мальчики звали тетку и бабушку по именам. Тамара Леонидовна, борясь за сохранение молодости, запретила внукам называть себя бабушкой. Люба же, общаясь с детьми, принципиально не пользовалась словами «мама» и «тетя». А коль дети этих слов не слышат, то откуда ж им научиться их употреблять? Никаких «иди к тете» или «тетя будет сердиться», только «Люба» или «я». Потом, по мере взросления, Саша и Андрюша, конечно, разобрались, кто кому кем приходится, и отчетливо понимали, что мама умерла, когда их рожала. Люба – мамина сестра, то есть их тетка. Тамара – Любина мама и мама их собственной мамы, то есть бабушка. А Григорий Васильевич – дед, который, к слову сказать, вовсе не возражал против такого обращения и даже радовался, слыша короткое, крепкое и в то же время очень уютное слово. Не дедушка, а именно дед. «Я принес грунтовые помидоры, свежую зелень и отличную брынзу. Сейчас будем есть греческий салат. Маслины есть?» «Сашенька», — Любовь Григорьевна подошла к племяннику и привычно подставила щеку для поцелуя. «У нас есть ужин. Валя все приготовила». «Да ну, перестань!» Он весело тряхнул головой, как большой пес, выбравшийся из пруда на берег. «Да что там ваша Валя приготовила? Завтра съедите. А сегодня будем есть мой любимый греческий салат с черным хлебом. Такой салат нужно есть правильно, обязательно с черным хлебом. Только хлеб должен быть мягким, дышащим, свежим-присвежим и обязательно запивать молодым вином». Любовь Григорьевна недовольно поджала губы. Она не ела черный хлеб. У нее начиналась изжога. А греческий салат вообще ненавидела. Он казался ей слишком острым и соленым. Сашка весть в этом. Всюду и всегда устанавливает собственные порядки и навязывает собственные вкусы. То ли дело Андрюшка. Он совсем, ну просто совсем другой. Даже не верится, что они родные братья, да к тому же еще и близнецы. «У нас нет черного хлеба», — сухо сказала она. «Так я ж принес. Любочка, я все принес, и хлеб, и вино». Саша счастливо улыбался и резво таскал коробки и пакеты из прихожей в кухню. Она предприняла еще одну попытку сопротивления. «Я уже отпустила Валю. Готовить некому. И вообще, мы уже ужинали недавно. Да сам я все сделаю, ты не беспокойся. А греческий салат – это не ужин, это кулинарная радость. Вкусно и не тяжело. Не спорь, Любочка, лучше иди посмотри, что я тебе принес. И Тамару зови, где она там?» «Тамара!» – завопил он громовым голосом. «Звезда моя, душа моя, я пришел. Подарки тебе принес». Застучала палка. Скрипнула дверь. Тамара Леонидовна в сопровождении сиделки царственно поплыла навстречу внуку. «Сашенька!» — пропела она звучным и совсем не состарившимся голосом. «Радость моя! Ты совсем забросил старуху? Почему ты так редко навещаешь меня? Мама! Побойся Бога!» — сердито вмешалась Любовь Григорьевна. Саша был у нас 3 дня назад. Он приезжает 2 раза в неделю, а то и чаще». «Не ври», — ответствовала бывшая актриса. «Если бы он приезжал 3 дня назад, я бы помнила об этом, а я не помню. Он целый год у нас не был». «Да как же, не был. Когда он привез тебе кассеты и твой любимый торт». Любовь Григорьевна рывком распахнула холодильник и достала оттуда блюдо с наполовину съеденным тортом. «Смотри, мы его даже доесть еще не успели. Ну, вспомнила?» «Люба», — прошептал Саша ей на ухо, — «ты что, с ума сошла? Ты же не в классе, не в аудитории. Оставь ты ее в покое, у нее склероз, осложненный маразмом. Чего ты от нее хочешь-то?» Она хотела, ну, понятно чего, чтобы мать была в здравом уме, в твердой памяти, и чтобы не нужно было поминутно объяснять ей самые простые вещи. Например, кто такая Люба и почему в доме посторонние. Саше легче. Он искренне верит в то, что его бабка плохо соображает и ничего не помнит. А она, Люба, очень в этом сомневается и считает, что мать просто нарочно ее изводит. Как изводила всю жизнь, так и сейчас продолжает. Тамара Леонидовна с помощью сиделки взгромоздилась на стул, оперлась обеими руками на поставленную между ног палку. «И где твой подарок? Ты что-то говорил о подарке? Или мне послышалось?» «Ниночка», — обратился Саша к сиделке, «возьми-ка там в прихожей белую коробку». Просто удивительно, как ему удавалось помнить всех сиделок и ни разу не перепутать их имена. Саша повязал фартук и принялся мыть овощи, пока все остальные занимались разворачиванием и разглядыванием подарка, предназначенного Тамаре Леонидовне. Это оказалось вечернее платье с глубоким декольте и красивыми фалдами. И зачем старухе такой наряд? Можно подумать, она куда-нибудь выходит из дома. То есть выходит, конечно, но только в тех случаях, когда Саша присылает за ней машину, чтобы привезти на очередной семейный праздник в свой загородный дом или же на корпоративную вечеринку. Тамара Леонидовна тут же велела сиделке проводить ее в комнату, чтобы примерить обновку. «Ну и зачем это?» – недовольно спросила Любовь Григорьевна. «Ты только впустую тратишь деньги». «Любочка, если деньги потрачены на то, чтобы приносить человеку радость, то они уже потрачены не впустую. Радость дорогого стоит. Посмотри, как она радуется. Как ребенок». «Ребенок», — фыркнула она. «Вот именно, что ребенок. Она в детство впала, а ты ей потакаешь. У нее уже шкаф ломится от тряпок, которую ты ей покупаешь, а надеть их некуда». «Но Тамара их носит дома», — возразил Саша. «Она всю жизнь была красавицей-актрисой, звездой. Она привыкла выглядеть ярко и нарядно. Да, теперь она состарилась и ослабела. Она не выходит из дома, но она красиво одевается. Ей приятно смотреть на себя в зеркало. Она знает, что хорошо выглядит, и это приносит ей радость. Разве ж это плохо? Разве это не стоит тех денег, которые потрачены? А в новом платье Тамара будет на нашей вечеринке по случаю 8 марта. Слушай, вообще не порть мне настроение. Пойди лучше свой подарок посмотри. Ты ведь даже не взглянула. Я там в комнате на стол положил». Любовь Григорьевна пошла в комнату за подарком. На столе лежала продолговатая, обитая бархатом коробочка, в которой продаются ювелирные украшения. Открыла, посмотрела, молча улыбнулась. «Дорогая вещь, очень красивая». Она приложила колье к шее и подошла к зеркалу. элегантно. Но идет ли ей? Саша никогда не жалеет денег на подарки для тетушки и бабушки. Что ж, вполне адекватная плата за потраченную на племянников молодость и за несостоявшуюся из-за них личную жизнь. Она вернулась в кухню, где Саша, неловко орудуя ножом, резал овощи. «Посмотрела?» – спросил он. «Ну как, понравилось?» «Спасибо, детка, очень красиво». «Наденешь на нашу вечеринку», – нетерпящим возражения тоном заявил он. «Будешь лучше всех». «И голубой костюм надень. Ты в нем прелестно выглядишь». «Я вообще-то собиралась надеть черный», — начала была Любовь Григорьевна. Однако племянник не дал ей договорить. «Голубой. А Тамара пусть наденет новое платье». «Но Саша», — с возмущением заговорила она, — «там такое декольте, вся шея и грудь в морщинах. Зачем это демонстрировать?» «Ни в коем случае. Если тебе так нравится, пусть носит его дома, но не на людях же. Она накинет меховую пелерину, которую я на Новый год ей подарил. Не спорь, Любочка, я лучше знаю». «Тьфу, твою мать!» Он отдернул руку, бросил нож на пол и сунул палец в рот. На деревянной разделочной доске, рядом с яркой зеленью петрушки, Любовь Григорьевна увидела алое пятно. «Порезался?» – с тревогой спросила она. «Ну как же ты так неосторожно? Пластырь есть? Я лучше сиделку позову». Через минуту ловкие руки сиделки Ниночки превратили глубоко порезанный палец во вполне работоспособную и прилично выглядящую часть руки. «Оставьте, Александр Владимирович», — сказала она. «Я сама доделаю. Тамара переоделась? Как платье?» «Да вроде ничего. Кажется, все в порядке. Вы посмотрите сами». «Ну так веди ее сюда», — скомандовал он. «Будем любоваться красотой». «Да брось ты резать. Переведи Тамару, потом салатом займешься. Да возьми норковую пелерину и набрось ей на плечи». Сиделка послушно отправилась в комнату Тамары Леонидовны, а Филановский уселся в гостиной на диван и схватился за телефон. Любовь Григорьевна знала, что он звонит брату. Так повелось еще с детства. Связь между близнецами была настолько тесной, просто мистической, что они не только болели, но и травмы получали одновременно, даже если находились в разных местах и в разных обстоятельствах. «Катя, а где мой брат? Занят? Гость? Ладно, не отвлекайся. Смотри только, чтобы он был аккуратнее, а то я порезался только что. Значит, у нас с ним сегодня планеты не в тот ряд встали. Я-то? Я у Тамары вот салат хотел приготовить. Кстати, скажи Андрюхе, что он совсем совесть потерял. Уже недели три здесь не был. Непорядок. Было бы неплохо, если бы вы сейчас приехали». «Что? Да, конечно же, будут рады. Давай, давай. Только быстренько машину поймай». Положив трубку, Саша несколько секунд задумчиво разглядывал травмированный палец. Потом поднял голову, прислушиваясь к медленным тяжелым шагам. Нина вела Тамару Леонидовну демонстрировать вечернее платье. «Андрюха занят, но Катька сейчас приедет», — сообщил он тетке. «Зачем?» «Просто так, навестить вас, посидеть в семейном кругу». «Она не член нашей семьи», — сухо возразила Любовь Григорьевна. «Они с Андреем не расписаны». «Ну какая разница, Любочка? Они столько времени живут вместе, что вполне могут считаться женихом и невестой. Ты что-то имеешь против нее?» «Да нет». Она сделала неопределенный жест рукой. «Пусть приезжает, если ей так хочется. «А почему Андрюша не может приехать?» «У него гость какой-то». «Гость или гостья?» – прищурилась Филановская, пометуя частые жалобы Кати на то, что к ее милому постоянно приходят какие-то женщины. «Да гость, гость! Мужчина!» – рассмеялся Саша. «Вот и наша красавица. Ну, Тамара, ты супер! Самая красивая женщина страны!» Тамара Леонидовна стояла посреди комнаты, изо всех сил стараясь держать спину прямо. Платье было и впрямь великолепным. На этот раз, как ни странно, Саша угадал. Оно струилось и переливалось, скрывая деформированную старческую фигуру. А округлые мягкие складки серо-голубого меха деликатно прятали дряблую морщинистую кожу подбородка, шеи и груди. Над всем этим великолепием красовалось обвисшее, почти уродливое лицо нездорового мучнистого вида. Последствия неудачной пластической операции, которую Тамара Филановская, несмотря на советы специалистов, все-таки сделала, когда ей было далеко за 70. Все в один голос говорили, что в таком возрасте пластические операции чрезвычайно рискованны, особенно если учесть количество ранее сделанных процедур подобного же рода, что кожа уже утратила эластичность и способность к регенерации, и что заживление окажется весьма проблематичным, и что изношенному, немолодому организму не полезен общий наркоз. Но Тамара заупрямилась. Она отлично себя чувствовала, была полна сил, энергии и стройна, находилась в прекрасной форме во всем, кроме, как ей казалось, лица. Она по-прежнему много играла в театре и до сих пор с удовольствием снималась в кино. Но она была убеждена, что лицо необходимо поправить. Скинуть при помощи пластики лет 10-15 плюс грим, которым можно убрать еще десяток лет, и она сможет играть не только возрастные роли, но и романтические. Врачи, как очень скоро выяснилось, были правы, а Тамара Леонидовна нет. Результаты операции оказались ужасающими, и с тех пор она ни разу не вышла ни на сцену, ни на съемочную площадку. Однако и сидя дома, Тамара Филановская продолжала оставаться великой актрисой. «Отлично!» – подытожил Александр, закончив придирчивый осмотр. «Ниночка, запиши для памяти. К этому платью подойдут серьги с жемчугом и бриллиантами, браслет от Cartier и кольца, которые я привез из Лондона. Вечеринка послезавтра. Кто 7 марта дежурит?» «Я», — отозвалась сиделка. «Я с Ирой поменялась. Ей нужно дома побыть по семейным обстоятельствам». «Хорошо. Значит, не забудешь, когда будешь Тамару одевать. И вызови на 7 число маникюршу. Пусть ей руки в порядок приведут». «Да, Тамарочка?» «Да, красавица моя», — ласково заговорил он, обращаясь к бабушке. «В таком платье и с такими украшениями ручки должны быть идеальными. Ты на нашей вечеринке будешь самой красивой. Все просто в обморок упадут. До чего ты будешь хороша». Он встал с дивана, обнял старуху, поцеловал в макушку и тут же перевел строгий взгляд на сиделку. «Нина, почему корни седые? Почему вы не можете вовремя вызвать парикмахера? Сколько раз я просил, чтобы вы как следует следили за Тамарой Леонидовной? Сейчас же позвоните, пусть завтра приедет. Или нет, пусть приедет 7-го, в середине дня». Покрасит и уложит волосы, чтобы была красивая прическа. «Хорошо, Александр Владимирович», – испуганно пролепетала Нина. «Вы не волнуйтесь, все будет сделано». «Правильно, Сашенька», – пропела Тамара Леонидовна. «Скажи им, Да скажи построже, а то меня совсем запустили. Пусть я стара, но я остаюсь женщиной и не позволяю им пользоваться моей беспомощностью. Не позволю, Тамарочка, не позволю. Ты всегда была самой красивой женщиной страны и останешься такой. Нина, ну что ты стоишь? Иди делай салат, я ж с голоду тут с вами умираю. Сиделка метнулась прочь из комнаты, прошуршав взметнувшейся юбкой, и сказав что-то виноватое и почти обиженное. Александр помог бабушке устроиться в ее любимом кресле, сам сел на пол, положил голову ей на колени, потерся щекой о шелковистую ткань нового платья. Любовь Григорьевна, присев на краешек диванного валика, наблюдала эту сцену с привычным, но так и не прошедшим удивлением. Неужели же он действительно так любит бабку? Тому, что племянник любит свою тетушку, она вовсе не удивлялась. А как же может быть иначе? Ведь она заменила ему мать, всегда была рядом, вырастила, воспитала, кормила и одевала, лечила и ухаживала. А бабушка минуты лишней с внуками не провела. Стеснялась их. У молодых женщин внуков не бывает. Если есть внуки, значит старуха. Бабушка все играла и играла свои бесчисленные роли, ездила на гастроли, репетировала, участвовала в правительственных концертах, лежала в косметологических клиниках. Одним словом, занималась только собой, своей карьерой и своей славой, отдавая внукам лишь минимум внимания и душевного тепла, да и то исключительно в узком семейном кругу, когда никто не видит. Так почему же Саша так беззаветно ее любит? Любовь Григорьевна вообще плохо понимала своих племянников, несмотря на то, что вырастила их и воспитала. Но Андрей, при всех его заморочках и диковинных теориях, был ей все-таки ближе и понятнее, а вот перед Сашей она пасовала. Она не понимала его такой безразмерной и безграничной любви к людям, особенно к тем, кто не сделал ему ничего хорошего. Впрочем, покойную сестру Надю с ее любовью ко всему человечеству она тоже не понимала. Вероятно, Саша унаследовал это качество от матери, а Андрюша нет. Он своим протестным мышлением, скорее всего, в отца пошел. Ну что ж, бывает. В отца. Господи, пусть окажется, что сын этого отца написал те проклятые записки. Тогда, по крайней мере, все понятно и совсем не страшно, хоть и противно. То есть нет. Страшно, конечно. Страшно, что мальчики узнают, кто и каким способом лишил их отца. Но с этим можно справиться. Можно. Нана сделает так и все, как надо. Поручит кому-нибудь, да хоть тому же Тодорову. И если нужны будут деньги, Любовь Григорьевна их достанет. Это не проблема. Вполне реально откупиться от шантажиста и сохранить мир в семье. Но если записки писал не он, то нет. Думать об этом не надо. Катя заглянула в кухню, где сидели Андрей и его гостья. Еще не открыв дверь, она услышала голос Андрея. «Нет, это совершенно невозможно». «Но, может быть, как-нибудь?» Голос гостя был виноватым и каким-то просительным. Странно. Этого мужчину Катя никогда прежде не видела. Но в этом-то как раз ничего странного не было. Мало ли, какие новые знакомые появляются у Андрея. Странным был его тон. К Андрею приходили обычно поделиться проблемами, поговорить, что-то обсудить, выслушать совет, но уж никак не просить. О чем речь, хотелось бы знать. Впрочем, какая разница? Нет, не может быть и никак не будь. Голос Андрея звучал очень четко и напряженно. Мы с вами не сможем договориться. И вообще, это не предмет договоренностей. Неужели вы сразу не понимаете? Но я хочу помочь, бормотал гость. Я бы тоже искренне хотел помочь. От всей души хотел бы. Но не таким способом, понимаете? Не таким. То, что вы предлагаете, не метод решения проблемы. И проблема, позволю себе заметить, вообще не в этом. Вы наметили себе ложную цель, и, идя к этой цели, вы всех сделали несчастными, в том числе меня и себя самого. Кате стало скучно. Опять эти разговоры про цели, методы, проблемы. Вечно одно и то же. Она-то думала, здесь что-то необычное, интересное. Все-таки к Андрюше, как правило, приходят девицы и тетки, а тут мужчина. Но, как оказалось, все та же нудятина. Она коротко постучала в дверь и вошла. «Извини, Андрюша, я вас прерву». Она мило улыбнулась. «Буквально на секунду». «Что случилось, Катюша?» Андрей посмотрел на нее как-то особенно. Катя даже не поняла, что такого было в его взгляде. Нет, не во взгляде. Взгляд был самым обычным. А вот выражение лица показалось ей каким-то уж слишком многозначительным. Будто, глядя на нее, он все еще продолжал молчаливый диалог со своим гостем. И гость тоже посмотрел на нее, но совсем иначе. Со странной смесью любопытства и покорности судьбе. Ей пришло в голову, что так осужденный на смертную казнь смотрел бы на гильотину, если бы для него решили заранее провести ознакомительную экскурсию. Вот, мол, она, красавица, смотри, любуйся. Ты же никогда прежде ее не видел. Час еще не настал, но настанет обязательно. И совсем уже скоро. Она поежилась под этими странными взглядами. Саша только что звонил. Он резал овощи и сильно поранил палец. Он просил тебя быть осторожнее и сегодня ничего не резать. Хорошо, улыбнулся Андрей. Я не буду резать. Это я к тому, продолжала Катя, что если вы будете пить чай, я бы бутерброды сделала заранее, чтоб ты за нож не хватался. Сделать? Катюша, если мы надумаем попить чаю, я тебя позову на помощь. Хорошо? Мы еще не закончили разговор. Саша сейчас у Тамары Леонидовны. Они очень хотели бы, чтобы ты тоже приехал. Ты давно их не навещал. Но я вижу, что ты занят. И я сказала, что приеду одна. Все-таки это твои тетя и бабушка. Нужно оказывать им внимание. Так что, когда вы созреете для чая, меня уже может не быть дома. Спасибо тебе, Катюша. Не нужно бутербродов. Не обращай на нас внимания. Действуй по своему плану. Она вежливо попрощалась, притворила за собой кухонную дверь и отправилась в комнату одеваться. «Действуй по своему плану». Можно подумать, она умирает от желания в промозглый мартовский вечер вылезать из уютной нарядной трикотажной пижамки, одеваться, краситься, ловить машину и ехать к двум дурам старухам, одна из которых – сущая змея, а вторая – впавшая в детство сумасшедшая, и изображать там лубочно-родственные картинки с выставки. Дескать, семейные ценности превыше всего. Но Андрюшенька так занят, просто ужас. А уж она, Катя, с преогромным удовольствием навестит его престарелых родственниц, посидит с ними за столом, поговорит о жизни и мировых проблемах. Можно подумать, что она сама себе такой план составила. Будь ее воля, она бы лежала на диване и смотрела телевизор. Но Саша... Такой шанс выпадает редко. Увидеться с Сашей без Андрея, без Сашиной жены и в неформальной обстановке и упускать этот шанс было бы полным идиотизмом. Надо правильно одеться. Правильно значит так, как нравится Саше Филановскому, даже если, по Катиному мнению, это идет в ущерб ее внешности. Вспомнить бы, что ему сейчас нравится. На новогодней вечеринке у подавляющего большинства издательских дамочек в ушах были крохотные сережки-пусетки, а на пальцах тонюсенькие колечки из белого золота с едва различимыми бриллиантиками. Саша тогда здорово удивился. С чего бы это? Да и Катя удивилась. Ведь Новый год она всегда считала праздником, когда уместно одеваться ярко, броско и украшения надевать крупные, чтобы было видно издалека. Однако шеф издательства был строг, и все хотели ему угодить. Вот и носили то, что ему нравится. Значит, на текущий исторический момент для Александра Владимировича эталоном изящества и признаком хорошего вкуса являются маленькие украшения из белого металла. Золота с бриллиантами у Кати нет, но есть серебро с фианитами. Подойдет. Не важно, сколько это стоит. Важно, как выглядит. Она быстро сделала макияж, накинула дубленку и выскочила на улицу. Хоть бы удалось машину побыстрее поймать. Завтра рабочий день, и вряд ли Саша засидится у своих тетушек-бабушек за полночь. Вот и выйдет, что она заявится к Филановским, а через 5 минут он соберется домой. И что ей? Сидеть с этими двумя престарелыми калошами? Или уезжать вместе с ним? Нет, некрасиво. Все сразу догадаются, что она примчалась исключительно ради него. С машиной Кате повезло. Она и 3 минут не простояла с вытянутой рукой, как нашелся частник, согласившийся ее подвезти. И с пробками повезло, в том смысле, что их не оказалось, и добралась она до Тверской на удивление быстро. Ей самой показалось это хорошим предзнаменованием. Там, наверху, все видят. А Андрей часто говорит, что если хочешь идти правильным путем, эти, которые наверху, тебе помогают. Значит, если ей сегодня помогают, она идет правильным путем, и у нее все получится. «Люба, ты помнишь тренера, у которого мы с Андрюхой катались в детской спортшколе?» Вопрос был неожиданным и потому отвлек Любовь Григорьевну от неприятных мыслей. «Тренера?» Она наморщила лоб. «Боюсь, что нет». «Ну, Веру Борисовну», — продолжал настаивать он. «Неужели не помнишь? Такая симпатичная тетка, рыжая. Ей тогда 35 было, или чуть поменьше. Ну, припоминаю», — осторожно ответила Любовь Григорьевна. «Но смутно. А в чем дело? Почему я должна ее помнить?» На самом деле, она эту тренершу абсолютно не помнила, но решила не сердить племянника. В учебно-тренировочной группе детской спортивной школы мальчики занимались с 8 лет, и к этому времени они были уже настолько самостоятельными, что на тренировки ездили одни, без Любы. Так что она, если и знакомилась с тренером, то лишь в тот момент, когда переводила их из платной детской группы в школу. «Ты представляешь, оказывается, наша Нана до сих пор с ней общается». «Ну и что?» Любови Григорьевне не удалось скрыть равнодушие. Да она, собственно, и не особенно старалась. «Ну как это что? Я хочу пригласить ее к нам на корпоративную вечеринку. Повидались бы. Андрюха тоже обрадуется, я уверен. И Нануська будет рада. Я даже знаю, что придумал. Пусть Вера Борисовна напишет воспоминания. Она много интересного могла бы рассказать. А у нас ведь совсем нет литературы об изнанке подготовки спортсменов. Об актерах есть, о шоу-бизнесе есть, а о спорте никто не пишет. Народу интересно, ведь по телевизору за наших вся страна болеет. А что там за кулисами, неизвестно. А ведь там уйма всякого любопытного, начиная от технологических вещей и заканчивая системой взаимоотношений. Нет, правда, пусть Вера Борисовна напишет, а я издам, гонорар ей хороший заплачу. Ей не помешает. Наверняка она стеснена в средствах. Сашенька, ну почему ты уверен, что все люди спят и видят, как бы им книжку написать и издать? Ты даже представить себе не можешь, что кому-то это совсем не интересно и не нужно. Ты издатель. Вот тебе и кажется, что твоя деятельность – самая для всех вожделенная сфера. И потом, далеко не каждый, в принципе, способен написать книгу. Глупости, решительно оборвал ее Саша. Написать может не каждый, а воспоминания есть у всех, причем интересные. Для этого и существуют литобработчики. У меня целая редакция сидит на жизнеописаниях, биографиях и мемуарах. Сплошные литобработчики. Они на этом руку набили. Автор только надиктовывает на диктофон в соответствии с вопросами опытного редактора, а остальное мы сами делаем. И, между прочим, наши книги этой серии идут на ура. Все решено. Я сейчас же звоню Нанке, спрошу телефон Веры и сам ее приглашу. «Как знаешь», – все так же равнодушно ответила Любовь Григорьевна. Ей действительно было совершенно все равно, кого ее племянник пригласит на свою очередную вечеринку. И ей не было никакого дела до какой-то там тренерши, у которой мальчики занимались фигурным катанием в незапамятные времена. Приехала Катя, и Саша усадил всех за стол есть этот невозможный острый и соленый салат. Тамара Леонидовна сияла. Нина сидела напряженная, словно боясь еще чем-то вызвать гнев богатого нанимателя. Саша шутил, смеялся, с аппетитом уминал свое любимое блюдо. А вот Катя... Любови Григорьевне все это не нравилось. Она давно уж приметила кое-что неладное, но никогда прежде у нее не было такого явного, такого четкого ощущения, что на ее глазах происходит перестановка кадра. Да, Катя и раньше бросала на Александра заинтересованные взгляды. Она и раньше вроде бы ненавязчиво пыталась вступить с ним в отдельный от всех разговор. Но всегда рядом были и Сашина жена, и Андрей. И вообще, это были семейные праздники или издательские мероприятия, когда все друг с другом общаются, всем весело, все немножко или порядочно выпили и расслабились. Сейчас совсем другое дело. Сейчас нет ни Сашиной жены Елены, ни Андрея, и никакой это не праздник. И выпили-то всего по бокалу вина. А Катя смотрит на Сашу так, словно... Короче, понятно. Чего она приехала? Зачем? Андрей занят, но он хотя бы член семьи. А ее-то сюда вообще не звали. Кто она такая? По какому праву она сидит за столом Филановских? Может быть, ее Сашка позвал? Нет. Любовь Григорьевна точно слышала весь его разговор с Катей по телефону. Не приглашал он ее. Она сама сказала, что Андрюшка занят, у него гость, А она, мол, сейчас приедет. Саша вообще не произнес ни слова, которое можно было бы истолковать как приглашение. Значит, девочка сама решила явиться сюда. Ну и как это прикажете понимать? А может быть, Саша с ней заранее договорился? Любовь Григорьевна вся превратилась в локатор, улавливающий малейшие не то чтобы слова и жесты, а нюансы дыхания. Если бы она могла, она бы и мысли улавливала. Впрочем, сейчас ей казалось, что у нее это получается, причем получается хорошо. Настолько Катины намерения были ей ясны. И тем яснее, чем больше она убеждалась в том, что ее племянник об этих намерениях даже не догадывается. Что ж, тем лучше. Еще не все потеряно. Саша посмотрел на часы и спохватился, что не сделал какой-то деловой звонок. Вытащил мобильник, набрал номер, и Любовь Григорьевна заметила, что Катя вслушивается в разговор как-то уж очень внимательно, просто неприлично внимательно. Да и разговор-то пустяковый. Ничего особенно и не надо выслушивать. Саша спрашивал у невидимого абонента, удалось ли ему связаться с какой-то Красиной и готова ли она поучаствовать послезавтра, 6 марта, в общеиздательском мероприятии. Ничего личного, что могло бы касаться этой настырной девицы. «А что у вас в издательстве послезавтра?» тем не менее спросила Катя. И Любовь Григорьевна даже поморщилась. «Ну как это можно? Где ее воспитывали, бог мой? Ладно бы просто слушала. Это все-таки незаметно, если особенно не всматриваться. Но давать понять, что ты слушала, это уже за рамками приличия. Массовая пересадка цветов. У нас огромное количество растений по всему издательству. Но все в разных горшках стоят, как бог на душу положит. В общем, никакого дизайна. Я выбрал по каталогу коллекцию емкостей. От самых махоньких горшочков до огромных кадок. Их завтра привезут. И послезавтра мы всем коллективом будем пересаживать растения. «А кто такая эта Красина?» – не унималась Катя. «Я б ее убила», – подумала Любовь Григорьевна, «если б она посмела подслушивать мои разговоры». «Точно б убила. И почему Сашка это терпит? Почему не осадит ее?» «О, Зинаида Артамоновна Красина – это легенда», – с воодушевлением заговорил Саша. «Я ее обожаю. Она автор самых известных в нашей стране книг по разведению комнатных растений. Больше, чем знает о комнатных растениях она, не знает никто. Мы издали 4 ее книги, и все они держатся на рынке уже 6 лет. Мы постоянно делаем допечатки. О цветах пишет масса авторов, но стабильно покупают только Красину. Я велел связаться с ней и попросил поруководить нашим послезавтрашним мероприятием. А то мы ж там все самоделкины. Мы только в книгах понимаем. А растение – штука тонкая, сложная. Я тут попробовал одну красинскую книжку целиком прочитать. Так у меня голова уже на 5-й странице отказалась воспринимать информацию. Вот вы, например, знаете, что некоторые растения цветут только в тесных горшках, а если их пересадить в горшок побольше, они цвести не будут. Любовь Григорьевна слышала об этом впервые и могла бы поклясться, что и для Кати это оказалось новостью.